Что хорошего в этой заунывной песне? От нее еще большая тоска находит на душу. Возвращались назад уже сумерками. В потьмах, ударяя весла по водам, уже не отражавшим небо. В темноте пристали они к берегу, по которому разложены были огни. На треногах варили рыбаки уху из животрепещущих ершей. Все уже было дома. Деревенская скотина и птица уже давно была пригнана, и пыль от них уже улеглась, и пастухи, пригнавшие их, стояли у ворот, ожидая кринки молока и приглашения к ухе. В сумерках слышался тихий гомон людской, бряханье собак, где-то отдававшиеся из чужих деревень. Месяц подымался, и начали озаряться потемневшие окрестности, и все озарилось. Чудные картины! Но некому было ими любоваться. Николаша и Алексаша, вместо того, чтобы пронестись в это время перед ними на двух лихих жеребцах в обгонку друг друга, думали о Москве, о кондитерских, о театрах, о которых натолковал им заезжий из столицы кадет. Отец их думал о том, как бы окормить своих гостей. Платонов зевал. Всех живей оказался Чичиков. Эх, право, заведу когда-нибудь деревеньку. И стало ему представляться и бабенка, и чичонки. А за ужином опять объелись. Когда вошел Павел Иванович в отведенную комнату для спанья и, ложась в постель, пощупал животик свой, «Барабан», — сказал, — «никакой городничий не взойдет». Надобно такому стечению обстоятельств, что за стеной был кабинет хозяина. Стена была тонкая, и слышалось все, что там не говорилось. Хозяин заказывал повару под видом раннего завтрака на завтрашний день решительный обед. И как заказывал? У мертвого родился бы аппетит. «Да, кулебяку сделай на четыре угла», — говорил он с присасыванием и забирая к себе дух. В один угол положи ты мне щеки осетра да визиги, в другой — гречневой кашицы, да грибочков с лучком, да молок сладких, да мозгов, да еще чего знаешь там этакого, какого-нибудь там того. Да чтобы она с одного боку, понимаешь, подрумянилась бы, а с другого пусти ее полегче. Да и сподку-то пропеки ее так, чтобы всю ее прососало. Проняло бы так, чтобы она вся, знаешь, этак, растого-то не то чтобы рассыпалась, а и стаяла бы во рту, как снег какой, так, чтобы и не услышал. Говоря это, петух присмактывал и подшлепывал губами. «Черт побери! Не даст спать», — думал Чичиков и закутал голову в одеяло, чтобы не слышать ничего. Но и сквозь одеяло было слышно. «А в обкладку кассетру подпусти свеклу звездочкой, да с ниточков, да груздочков, да там, знаешь, репушки, да морковки, да бобков. Там чего-нибудь эткого, знаешь, того растого, чтобы гарниру всякого побольше. Да в свиной Сычук положили тку, чтобы он взбухнул хорошенько. Много еще петух заказывал блюд. Только и раздавалось: да поджарь, да подпеки, да дай взапреть хорошенько. Заснул Чичиков уже на каком-то индюке. На другой день до того объелись гости, что Платонов уже не мог ехать верхом. Жеребец был отправлен с конюхом петуха. Они сели в коляску. Мордатый пес лениво пошел за коляской. Он тоже объелся. — Это уж слишком, — сказал Чичиков, когда выехали они со двора. — А не скучает? — Вот что досадно, — подумал Платонов. — Было бы у меня, как у тебя, 70 тысяч в год доходу, — подумал Чичиков, — да я бы скуку и на глаза к себе не пустил. Вот откупщик Муразов, легко сказать, 10 миллионов. Эки куш! Что, вам ничего заехать? Мне бы хотелось проститься с сестрой и с зятем. С большим удовольствием, — сказал Чичиков. Если вы охотник до хозяйства, — сказал Платонов, то вам будет с ним интересно познакомиться. Уж лучше хозяина вы не сыщете. Он в 10 лет возвел свое имение до того, что вместо 30 теперь получает 200 тысяч. Ах, да это, конечно, препочтенный человек. Это приинтересно будет с этаким человеком познакомиться. Как же? Да ведь это сказать. А как по фамилии?